Глава 9, в которой появляются мистер Желудь и крыса Заяц. Пятница была не скоро. Всю неделю из школы меня забирала бабушка и заставляла делать уроки, есть гречку и хорошо себя вести. Казалось, так будет всегда. И все-таки нет. Когда я проснулся, я даже не вспомнил о том, что сегодня пятница, потому что я о ней не забывал. Еще было темно, я взял Вильгельм за хвост, поплелся к маме, залез к ней под мышку. «Мамочка». Ни звука. «А знаешь что?» Мама лежала неподвижно, как мумия. «Мам». «Знаешь, какой длины язык у жирафа?» «Почти 45 сантиметров». «Не только у жирафов». «А у кого еще?» «Пожалуйста, еще 5 минут». «А еще он черный». Она повернулась ко мне спиной. Я легонько потряс ее. «Мамочка, ты знаешь, что хорьки спят 20 часов в день? Ты же не хорек?» «Иди сделай себе хлопья». «А морские выдры во сне держатся за лапы, чтобы не потерять друг друга в воде». «Морковкин, иди!» Но потом она все-таки встала, приняла душ и, по ее собственному выражению, обрела человеческий облик. За завтраком я подпрыгивала от нетерпения, поэтому мама задавала мне дурацкие вопросы. «Ты хочешь писать?» «Нет». «А что с тобой? Почему такой возбужденный?» «Ничего, просто хочется уже в школу поскорей». «Вот уж не думал такое услышать. Неужели тебе наконец стало нравиться?» «Да, потому что я записался в фотокружок, так что сегодня можешь меня забрать попозже». И мы поехали в школу. Когда я вошел, то даже не почувствовал запаха каши, сырников и еще чего-то, потому что думал только о том, что будет после уроков. Не знаю, как я досидел до звонка. Я схватил рюкзак и понесся на 3-й этаж. «Флэш!» В классе уже сидели несколько человек. Кудрявая девочка в очках. Потом я узнал, что она из 4-го класса. Один мальчик из параллельного и еще несколько детей, которых я не запомнил. Мальчик из параллельного класса ковырял в носу и прилеплял сопли к парте, как будто его никто не видит. Девочка в очках что-то рисовала, высунув язык. Остальные шептались и хихикали. «Привет!» Из лаборатории вышел Макс. «Нас сегодня немного, и это даже хорошо. Кстати, познакомьтесь с Марком. Марк из 3-го класса. Сегодня хорошая погода, я предлагаю вам пойти на улицу. Что скажете?» «Да!» — завопили все. «Отлично. Мы выйдем во двор и попробуем там найти объект для фотографии. Не один общий для всех, а для каждого свой. А потом вернемся в класс, выведем изображение на экран и будем рассказывать свои истории. Поднимите руки, у кого на телефоне есть камера». Подняли руки все, кроме меня и мальчика с соплями. «Ясно». Макс достал из ящика стола 2 фотоаппарата. «Держите и пользуйтесь аккуратно». Когда мы вышли во двор, Макс сказал: «Смотрите внимательно по сторонам и обращайте внимание на детали. Иногда самая крошечная, незаметная вещь может рассказать интересную историю. Сегодня мы будем добывать материал для таких историй». «В школьном дворе?» — с сомнением в голосе спросила кудрявая девочка. «Материал можно найти где угодно. На улице, дома, на земле, в воде и даже на школьном дворе. У вас есть 15 минут, встречаемся на том же месте». И мы пошли искать материал. Сначала я обошел школу. На футбольном поле играли 5-классники, а рядом на земле валялись их куртки и рюкзаки. Рядом с калиткой на скамейке какие-то девчонки играли в телефон и хихикали. На другой скамейке, рядом с ними, очень толстый мальчик пил сок из трубочки. На парковке стояли самокаты. Я подошел поближе, но и там не было ничего интересного. И вдруг я кое-что увидел. Под колесом самоката на земле лежал желудь. Обычный коричневый желудь в аккуратной шляпке и с гладенькой корочкой. Я достал фотоаппарат и сфотографировал его, а потом поднял, положил в карман и пошел обратно. Когда мы вернулись в класс, Макс задернул шторы и включил проектор. «Ну, кто хочет начать?» «Я», — подняла руку кудрявая девочка. «Прекрасно, Маш, начинай». На экране появилась фотография смятого пакетика из-под сока с торчащей трубочкой. Я сразу узнал его. «Этот пакетик, брошенный на Землю, рассказывает об отношении человечества к нашей планете. Из-за пластика, особенно из-за пластиковых трубочек, погибают птицы и животные. Я смотрела видео, где у черепахи из носа достают такую соломинку, и у нее идет кровь. Если бы мне разрешили, я бы напечатала постер с этой фотографией и лозунгом «Одна пластиковая соломинка, одна унесенная жизнь» и развесила бы по всей школе. И тогда тот, кто бросил пакетик, не сделает так больше». Все захлопали. «Кто следующий?» — спросил Макс. И мальчик с соплями, оказалось, его зовут Егор, показал фотографию с футбольным полем и катящимся мячом и рассказал об ударе скорпиона. Это такой удар, когда игрок подпрыгивает и пяткой изо всех сил бьет по мячу. И хотя, по-моему, фотография не имела никакого отношения к этому удару, ему тоже все громко захлопали. «Марк, теперь твоя очередь». На экране появилась фотография желудя. «Это мистер Желудь. Он был в школьном дворе совсем один. С ним никто не разговаривал, никто не играл. Он сам не понял, как здесь оказался, потому что дуб в школьном дворе не растет. Я думаю, ему очень одиноко. Я думаю, мистер Жолот не понимает, зачем он здесь. Я села на свое место, и мне тоже похлопали, а Маша даже показала большой палец. В конце урока Макс позвал меня в фотолабораторию. «Смотри, внутри этого конверта фрагмент твоей фотографии, увеличенный в хорошем разрешении и напечатанный на фотобумаге. И оригинал тоже». Я вытащила лист А4. На нем была отчетливо видна рука человека, держащего фотоаппарат. На ребре ладони татуировка с какой-то надписью, а на объективе буквы «Ad Astra». «Знаешь, что это значит?» «Нет». «Как-нибудь расскажу, но сейчас уже нет времени». Я спрятал фотографию в рюкзак и пошел вниз ждать маму. Видимо, она решила, что забрать попозже это вообще не забирать, и мне пришлось долго сидеть в коридоре. «Почему так долго?» — спросил я маму, когда она наконец пришла. «Прости, Марковкин, было много дел». «Каких?» «Я была на маникюре». «Ты принесла мне что-нибудь вкусное?» «Марковкин, прости, я забыла. Мы сейчас придем домой и пообедаем». «Ладно. Кстати, познакомься с мистером Жолодем. Я нашел его на школьном дворе». «Очень приятно, мистер Жолодь», — рассеянно сказала мама, которая явно думала о чем-то другом. По дороге домой мы зашли в магазин. Я начал клянчить мишек Хариба без особой надежды на успех, но мама вдруг согласилась. Еще мы купили бутылку вина, сыр, йогурты, замороженную курицу, больше напоминавшую доисторическое ископаемое, чем птицу, хлеб и маленькие помидорчики. Дома почему-то было очень чисто, даже слишком чисто. Если бы у наших вещей были свои места, можно было бы сказать, что они на них лежали. В ванной на стуле в комнате больше не висела мамина одежда. Зубные щетки оказались в стаканчике, а с зеркала исчезли подтеки зубной пасты, из которых я нарисовал свирепого монстрика. «Какой сегодня день?» — на всякий случай решил уточнить я. «Вдруг у кого-то день рождения? Хотя у кого мог быть день рождения, кроме мамы или меня?» «Пятница, а что?» «Просто странно, что все так чисто». «А, забыл тебе сказать, у меня сегодня гости». «Понятно». Я не стала уточнять, какие гости, потому что все равно никогда не мог запомнить маминых подружек и знакомых с работы. Они все были похожи друг на друга, и все одинаково странно со мной разговаривали, как доктор с пылью в бровях. Когда мама накрыла на стол, зазвонил домофон. Я нажал кнопку. «Кто там?» «Свои», — сказал мужской голос. Тот, кто вошел, мне сразу не понравился. Он был похож на помесь крысы и зайца, потому что его верхние зубы висели над нижними. Я посмотрел на него и попытался скрыться в комнате, но мама меня остановила. «Марк, познакомься, это Олег». «Привет», — сказал красозайца и протянул мне руку, как будто мы оба взрослые. Рука была мокрая и холодная. «Ну, а теперь давайте ужинать», — сказала мама. «Марька, давай я открою вино», — предложил красозайца. Мама дала ему штопор, он начал им крутить, но ничего не получилось, и пробка рассыпалась на маленькие кусочки. Красозайц налил в бокалы вино с крошками от пробки, и теперь они плавали в нем, как маленькие мухи. «Ну, до встречи!» Он улыбнулся торчащими зубами, и, по правде говоря, зря. «Ура!» — сказала мама, и они выпили по глотку вина. Красозайц ощупал язык, вынул двух пробковых мух и положил на край тарелки. «А что на ужин?» — спросил я. «Индейка, брокколи и салат». «Ты же знаешь, что я ненавижу брокколи. Ты же знаешь, что это очень полезно. Нельзя есть только мясо, хлеб и сладкое». Мама положила еду на тарелки, и мы начали ужинать. Красозайц выел всю индейку и салат, а брокколи аккуратно сложил на краю тарелки. «Между прочим, он не ест брокколи», — заметил я. Красозайц покраснел. «Не он, а Олег», — сказала мама. «Но это нечестно. Почему я должен есть, а он нет?» — возмутился я. «Марковкин, как ты себя ведешь? Давай доедай и отправляйся в постель». «Но завтра суббота». «И что? Режим есть режим. Ляжешь поздно, встанешь поздно. Потом в понедельник я не смогу тебя разбудить в школу». «А знаете, какой самый большой в мире грызун?» — спросил я у красозайца, чтобы перевести тему. Красозайц напрягся. «Морская свинка?» «Неправильно. Хомяк». «Мы-мы-мы-мы». Я издал звук, как в игре, когда она кончилась, и ты проиграл. «Бобер?» «Нет, капибара». «Как интересно», — растерянно сказал красозайц, потому что явно не знал, что еще сказать. В этот момент на колени к нему прыгнула кошка, выпустив когти. Красозайц взвыл от боли и попытался скинуть ее на пол, но она зацепилась когтем за его штанину и повисла на ней. «Прости, она страшно приставучая», — мама отцепила кошку и бросила на пол. «А какой самый маленький грызун, знаете?» — продолжил я. «Мышь?» — мама умоляюще на меня посмотрела. «Да, европейская полевая мышь. Ее длина достигает 6 сантиметров». «Как много ты знаешь», — похвалил меня красозайц. «Интересуешься биологией?» «Нет, просто читаю книжки». «А знаете, сколько лет живет 6-лучевая губка?» «Понятия не имею». 15 000 лет». «А какие животные были первыми позвоночными в мире?» «Все, хватит», — сказала мама. «Марш в постель!» «Рыбы! Рыбы были первыми позвоночными в мире!» «Спасибо, было очень вкусно, можно выйти за стола, хотя я уже вышел», — протараторил я и выскочил с кухни. «Убери за собой тарелку!» — крикнула мама. Но было уже поздно, потому что я успел добежать до своей комнаты. Мы с Вильгельмом лежали в кровати и ждали, когда мама придет, чтобы меня поцеловать. Но она все не приходила, и я слышал из кухни ее странный выплевывательский смех. В этот вечер поезд не остановился у нас под окнами, а поехал дальше, издав звук, который больше всего напоминал крик. «Мама!